Глава 22. Понедельник начался с суматохи. Отдав ключ от номера на ресепшене и расплатившись за ночь, помчался в свой вуз. Сегодня необходимо явиться и забрать учебные материалы. Учеба-то на заочном, но иногда я все же должен буду являть себя миру, посещать те же сессии, к которым сейчас надо усердно готовиться, и осваивать новый материал. И я знал, что сегодня должен вовремя быть на работе в инверсии. Раньше в отделе кадров предупреждал, что мне нужно будет время для посещения вуза. Однако, когда август одним решением все изменил, я не успел сообщить об этом нюансе в отдел кадров, и, боюсь, там никто об этом и не вспомнил. По дороге думал, как бы так позвонить в офис и осторожно сказать о своем оправданном опоздании. Звонить в отдел кадров? Есть ли смысл? По идее, я должен отпрашиваться у своего непосредственного начальника, а он у меня один. И именно с ним я сегодня не хочу ни говорить, ни встречаться. Уже проснувшись, обещал себе не думать о нем. Да, эта ночь многое для меня открыла, и я принял окончательное решение разорвать отношения с ним. И на учебу решил поехать в первую очередь, а не домой. Именно потому, что если Август решит перед работой заехать за мной, то никого там не обнаружит. Именно согласно этим нехитрым планам я выстроил последовательность действий на утро. Вуз, потом дом, потом инверсия. В тысячный раз обдумав, как поступить, все же включил телефон и, игнорируя бесчисленные записи о пропущенных звонках, набрал номер секретаря Илоны. Пожалуй, оставить сообщение ей будет правильно. «Офис инверсии», — раздалось вежливое в трубке. «Илона, доброе утро. Это Евгений Нерий. Я хотел попросить вас...» «Евгений?» — вдруг зашипела на меня обычно очень уравновешенная молодая женщина. «Евгений, где вас носит? Уже 9:00 утра!» «Именно поэтому и звоню», — упрямо решил договорить задуманное. «Я ранее сообщал в отдел кадров о том, что мне нужно будет время в определенные дни на посещение вуза, но подозреваю, что эта отметка пропала, по этой причине решил позвонить дополнительно и сказать, что смогу быть на работе не раньше 12:00». «Это вы не мне должны сообщать», — грубо ответила Илона. «Вы хоть знаете, что подставили меня? Господин Доля очень недоволен, так что я вас сейчас переключу, и вы сами ему все сообщите». «Нет, Илона, я все сказал. Вам...» Она отреагировала раньше меня, и после нескольких коротких сигналов моя рука, державшая трубку телефона, вздрогнула, так как я услышал его голос. «Где ты?» — первое, что спросил мой бог. Но я, как последний трус, сбросил звонок. «Прекрасно знаю, что сегодня мне предстоит тяжелый разговор. Вообще не представляю, как все пройдет, а судя по интонации его голоса, начало положено хуже некуда. Он обещал, что наши отношения и любые изменения в них не должны повлиять на мою работу. Очень надеюсь на это. Нет, конечно, если что, я буду искать другую. Но очень не хочется объяснять родителям, по какой причине такой перспективный я был отстранен от проекта». Опять вздрогнул. Мой мобильный ожил привычной трелью. Снова август. Естественно, его теперь не остановишь. Не раздумывая, нажал на кнопку выключения аппарата. Я сказал «в 12», значит «в 12». В эту минуту я не готов к разговору, тем более по телефону. Следующие 3 часа прошли в разъездах. Завершив все дела в вузе, снова сел на метро и поехал домой. Там, оставив все вещи, решил переодеться. И поскольку день предстоял нелегкий, в плане одежды решил себя не заморачивать. Надел синие джинсы и свежую белую майку с коротким рукавом, только теперь не свободную, а ту, что была мне по размеру. Пусть я худой и невзрачный, но мне надоело прятаться за тряпками больших размеров. И куртку не буду надевать. День необыкновенно жаркий, останусь так, как есть. Пора начать принимать себя настоящим. И вообще, пойду в зал и на борьбу. Решу сегодня все с работой, а вечером, если мое место в инверсии останется за мной, где-нибудь недалеко от работы найду, где заниматься. И обязательно с тренером. Может быть, я и не стану огромным, как он, но хотя бы смогу дать отпор и перестану походить на девчонку. Согласившись со своими рассуждениями, достал из ящика свой любимый браслет-оберег. Он выполнен из обычных коричневых веревок, прикрепленных к основной части украшения — тонкой полоски кожи. Его когда-то давно, много лет назад, подарила мне мама. Не знаю, что на нее нашло в тот день. Мы улетали из Испании, и в самолете она протянула мне маленький бумажный сверток, в котором лежало это простое украшение. Сегодня такие носят все — женщины и мужчины. Кожа и веревки не относят тебя ни к какой конкретной ориентации, это просто деталь твоего гардероба. Но для меня данная конкретная деталь стала самой дорогой, что я за всю жизнь получал от матери. Родители никогда не скупились мне на подарки, но этот единственный был сделан от души. И пока больше такое не повторялось. А после сегодняшнего моего поступка вряд ли когда повторится. Обреченно посмотрев на себя в зеркало и не найдя в своем отражении ни капли красоты, о которой мне рассказывал Август, тяжело выдохнул, взял ключи с тумбочки и отправился на работу. Возможно, в последний раз. Ровно в 12 лифт распахнул передо мной свои двери на 8-м этаже. В тот самый момент я уже попрощался с этой работой и с историей, которая мне все же померещилась. Я прошел через холл и без приключений добрался до кабинета, где в пятницу еще было мое новое рабочее место. где-то внутри себя, даже обрадовался, что пока не встретил его. И у меня будет возможность еще немного обдумать план действий. Однако, когда открыл дверь, все мои надежды рухнули. У аналитической команды было собрание. Прямо здесь. Мой босс стоял ко мне спиной. Видимо, за секунду до появления своего самого плохого подчиненного он что-то объяснял ребятам-специалистам. Стоило только мне войти, он остановился. Замер и я. Это было мгновение. Он еще даже не смотрел в мою сторону, а я же снова попал под его чары. Его мощный силуэт, энергетика были настолько сильными, что я мгновенно понял только одну простую вещь. Я не смогу отказаться от него. А когда же мой бог наконец повернулся ко мне, с ужасом подумал, что натворил что-то абсолютно непоправимое. «Привет, заходи, садись на свое место», — сказал Август отстраненно, так, если бы он говорил это, к примеру, Бьянчи или Оксане. И только его глаза сказали мне совсем о другом. За эти дни, что знаю этого человека, никогда не видел его таким уставшим. Он улыбался, но привычной радости в этой улыбке не было. От осознания того, какие страдания причинил своему богу своей же глупостью, в тот момент я был готов умереть. «Женя, давай сюда!» — вмешался вечно жизнерадостный Джина и помахал мне рукой. Опустив взгляд в пол, я прошел к своему столу и быстро сел на стул. «Ребята, расскажите своему новому коллеге о сути планерки и отправляйтесь собираться. Вылетаем в 7, явка обязательно». Сказав это, Август, не глядя на меня, развернулся и вышел из кабинета. «Женя!» — как только дверь за моим боссом закрылась, сразу же заговорила Катя. «Мы все полным составом сегодня летим в Брюссель. И ты тоже, кстати говоря. До пятницы!» «Зачем?» — еще не переварил новости, поэтому спросил, все еще плавая в тумане. «Ну, во-первых», — подал голос Лукас, самый старший из нас всех. «Август Антипович часто так делает, когда хочет поработать над новым проектом. Вся команда отправляется на выезд, и мы ударно трудимся над составлением смет, графиков и прочей документации. Мозговой штурм называется. А в Брюссель на этот раз еще и потому, что завтра в это же время там начнется ряд конференций на тему о криптовалютах. Это больше моя с Августом сфера, но и вам всем присутствовать будет не лишнее. Это только один день, остальное время работа по проекту». «И я лечу?» — все еще не веря в то, что услышал, переспросил Лукаса. «Ты летишь в первую очередь. Проект о неакадемическом образовании чей?» «Твой. Ради него и летим. Сроки-то уже поджимают. Август назначил дату старта 1 числа следующего года. Для подготовки проекта такого масштаба это очень мало времени. Работать будем все как пчелки». «А сейчас у нас приказ ехать всем домой и собирать вещи с расчетом на 5 дней. В 6 за каждым из нас Илона пришлет такси. Обычная процедура. Сохрани на облако свои работы, если еще не сделал, и возьми рабочий компьютер с собой». Это уже добавила Ксения. Мне ничего другого не оставалось, как только сделать то, что велено. Ребята спешно собирали документы и, покидая кабинет, захватили меня с собой, даже не дав мне возможности задержаться в офисе. До дома меня подбросил Лукас. Он взялся развести нас с Катей по домам. Джиноа забрала Ксения. Им было по пути. «Помни, в 6 такси у подъезда. И не опаздывай, Август любит пунктуальность, не подведи его». Кивнув, повернулся к подъезду и медленно побрел внутрь. «И что мне теперь делать?» Я ехал в инверсию, чтобы объясниться с ним и закончить наши отношения. Я ждал, что он снова набросится на меня, отругает, не знаю. Мне трудно представить, чего именно я ждал от него. Но могу точно сказать чего угодно, любой реакции, только не такой. Получается, он сдержал свое слово. Он сам бросил меня и при этом не отстранил от проекта, а наоборот, переключился на работу, подключив к этому всю команду, тем самым выстроил между нами огромный барьер. И даже Джина позвал. Как так? Он же так боялся. Не хотел никаких даже малейших соприкосновений между мной и итальянцем. Ничего не понимаю. И вдруг меня осенило. Его сообщение. Надо прочитать. Может быть, они объяснят, в чем дело. Влетел в свою квартиру и сразу же достал телефон. Мои пальцы почему-то дрожали, когда я снимал блокировку экрана. Код удалось ввести только с 5-го раза. Черт, где они? Вот, я замер в страхе и не нажал ни на одно из них. Почему же я так боюсь узнать, что он сказал мне? Он же уже бросил меня, что может быть страшнее? А если бросил, тогда зачем мне знать, что он говорил? Ведь явно, что там ничего хорошего не было. Раньше, чем успел додумать, выбрал все сообщения от него и нажал на кнопку «Удалить». Послушный аппарат выполнил команду. В любом случае, зачем мне это? Надо радоваться, что он сам все решил, а не терзаться тем, что я мог своевременным ответом предотвратить эту катастрофу. Решил — делай, и будь благодарен судьбе. В изнеможении прикрыл веки и прислонился спиной к стене. Все хорошо. Только вот почему же мне так больно?